были почти ровесницы. Лили 15, Ася 17, но Лили подумала, что Ася взрослая, никак не моложе 20. Ася была фруктовая девушка. Глаза цвета спелой сливы, губы как вишни, щеки как малина. Красивая или некрасивая? Кому-то красавица, кому-то нет, на вкус. Могла показаться слишком крупной, неловкой, выглядела почти матроной. Еще чуть-чуть, и уже готовая любовница, мать. И этот ее туманный взгляд, как будто направленный в себя. Можно сказать, так себе девушка странная. Но о ней всегда говорили восхищенно. Какая красавица! Все в Асе было очень полноценное, все на отлично. Роскошные волосы, яркие губы, гладкая смуглая кожа. Это была очень теплая, очень физиологическая красота. И Лили с ее неяркими нежными красками и тонкими чертами лица рядом с Асей была вовсе неоднозначно лучше. Слишком уж бесплотная, бесцветная, как недодержанная фотография, слишком одни глаза. Кстати, и у Аси глаза были очень хороши, глубокие, черные, с восхищением смотревшие на отца, мать, Лили, на все вокруг. «Папочка, мамочка, а где Дина?» Словно пересчитывая свои богатства, сказала Ася и восторженно оглядела Лили, как прекрасную картину. «О, вы похожи на итальянку, раннее возрождение или позднее возрождение, да?» «Да-да, конечно», — энергично подтвердила Фаина. «И ты, Ася, ты у нас красавица, богиня». Лили посмотрела на Асю завистью. Лучше бы она была не раннее возрождение и не позднее возрождение. Лучше бы она была некрасивой, но зато у нее была бы мама. Настоящая мама, толстая, безопасная, уютная, в смешных кружевах. Мама, которая считает ее богиней. «Что же вы молчите, деточка? У вас что-то случилось?» — участливо спросил Мирон Давидович. Можно было сказать и так. «Да, у нее кое-что случилось». Сегодня утром кто-то долго стучал в дверь. Кто-то долго стучал, а Лили долго боялась и не открывала. По утрам она бывала в своей разгромленной квартире совсем одна. Последние оставшиеся жильцы рано утром уходили на завод. К жильцам никогда не приходили гости. Этот ранний гость кому? Лили сидела в прихожей на соседском сундуке и слушала, как колотят в дверь, точно замерший от ужаса поросенок, которому ломится волк, и понимала, что за ней пришли. В дверь все колотили и колотили, и она, смирившись с неизбежным, наконец отодвинула засов. За дверью стоял молодой человек, почти мальчик в кожаной куртке и кепке. Лили смотрела на него со страхом и уважением. Кожаные куртки во время войны были формой летчиков и шоферов, а теперь стали символом мужественности. Их носили люди, причастные к революции, к власти, чекисты. Молодой человек оказался невоспитанным. Не поздоровался, не представился, даже не снял кепку. Он за ней. Это было так страшно, за гранью обычного страха, что бояться уже было нечего. «Я дочка нашей кухарки», — пробормотала Лили, глупо оговорившись от ужаса. Но чекист не обратил внимания на ее оговорку, ему, наверное, и в голову не могло прийти, что девчонка способна так бесстрашно врать. Лили провела гостя по всем комнатам в поисках себя самой, благодаря Богу, что жильцов нет дома, и приговаривая «нету, барышни, нету», и уже готовилась распрощаться с гостем в прихожей, как вдруг чекист спросил: «Что это у вас?» На вороте рубашки, выглядывающей из выреза ставшего немного тесным платье, виднелся вензель, княжеская корона. «Ну, подумаешь, стянула рубашечку у буржуев», с простонародным говором ответила Лили. «Так говорили девочки у них в имении. А что, нельзя?» «Можно и даже нужно. Но вы прекрасная актриса», — ответил чекист и принялся рыться в кармане куртки. Лили только теперь заметила, что в облике чекиста был какой-то странный диссонанс, как будто кожаная куртка была от него отдельно. К Куртка вызывала уважение и страх.